Франц Хальс. Ван Гог как-то написал о Хальсе. Он писал портреты, одни только портреты. Дальше этого он не шел, но это вполне стоит рая Данте, всех Микеланджело и Рафаэлей и даже греков. Работы этого художника поражают энергичностью кисти и жизнелюбием. О жизни Франца Хальса нам известно немногое. Видимо, этот человек при своем огромном таланте весьма охотно предавался радостям простой жизни. Картиной, открывшей Хальсу дверь в мир известности, был групповой портрет под названием «Банкет офицеров стрелковой роты Святого Георгия», которая абсолютно не соответствовала нормам того времени и вызвала настоящую революцию в области портретной живописи. Он объединяет офицеров и группы, придает им различные позы, переосмысливая жанр группового портрета. Портрет так понравился, что вскоре посыпались новые заказы. Хальсу, однако, все это вскоре перестало нравиться. Ему очень досаждали заказчики. Каждый, улучив минутку, требовал по дружбе написать его на первом плане и поблагороднее. Тогда художник нашел гениальное решение. На первом плане отражается тот, кто больше заплатит. В результате на первом плане у него всегда оказывались богатые полковники, потом капитаны, потом уже сержанты. Но субординация иногда нарушалась. У молодых поручиков оказывались богатые родители, и на портретах Хальса эти молодые люди гордо сидели рядом с полковниками. Успех банкета быстро наскучил этому прожигателю жизни. Гораздо больше его влекли харлемские кабачки, где он и находил большинство своих натурщиков. Люди на портретах Хальса подкупают жизненной силой, здоровьем, веселостью и даже некоторой самоуверенностью, смягченной, правда, долей добродушия. У Хальса были неурядицы с женой, его часто вызывали в суд, но сограждане прощали ему бесшабашность, они гордились своим художником. Свободный мазок, легко положенный на холст, усиливает это ощущение радости бытия. Хальс любил, когда мог писать свои картины, не стесняя движения кисти никакими условностями. У него был свой живописный почерк, по которому легко узнать любую его работу. По словам одного из критиков, Хальс бросал мазки на холст так, словно стегал его. Некоторые работы Хальса могли показаться кому-то незаконченными, но в небрежно брошенных на холст мазках сразу узнаешь и лица, и фигуры, и ломкое кружево. Впервые в истории портретной живописи Хальс заставляет свои модели не позировать, а жить и действовать на полотне, как бы фиксируя человека, выхваченного из потока жизни. Он создает новый в европейском искусстве тип портрета, так называемый жанровый портрет. Период с 30-х по 40-е годы 17 века – временной большей популярности Хальса. Его талант достигает неслыханной продуктивности. За 10 лет живописцам написано 66 одиночных и 3 больших групповых портрета. В 30-м году появляется и знаменитая цыганка, хранящаяся в Лувре. Портрет необычный для того времени. Он занимает особое место в галерее женских образов, созданных европейскими мастерами 17-го столетия. Свое восхищение красотой девушки художник передал так глубоко и сильно, что оно захватывает и нас. К сожалению, имя этой быстроглазой плутовки не дошло до нашего времени. По всей видимости, она была одной из жительниц города Харлема, где жил и сам художник. Хальс создает острый, яркий образ. Характер, схваченный в один из моментов непрерывной изменчивости человеческого лица. Художник отказывается от обязательных традиционных форм, фронтального или профильного изображения, тщательного исполнения околичностей, условной, стандартной позы. Если рассматривать портреты голландских бюргеров той эпохи, то бросается в глаза темное закрытое платье с высокими кружевными воротниками, чопорная поза и не столько строго осознанное чувство собственного достоинства, сколько надменность. Цыганка же одета вольно. На ней красный сарафан и белая кофта, которая несколько легкомысленно распахнулась на груди от порывистого движения. По линии плеч мы угадываем, что девушка положила руки на бедра. Чуть прищурив глаза и полуобернувшись, она бросает кому-то лукавый взгляд. Свободно рассыпавшиеся каштановые волосы треплет ветер. Несколько легких прядей упали на высокий округлый лоб. В безыскусности и искренности натуры художник видит тайну непостижимого победного обаяния. Поначалу грудь цыганки была написана скромнее, но потом Хальс сделал у ее рубахи более глубокий вырез. Очевидно, знаменитый мастер поразмыслил и понял, его цыганка должна выглядеть дерзкой, слегка циничной. Словом, капелька вызова ханжеству не помешает. Эта деталь творческого процесса стала известна искусствоведам благодаря исследованию картины в рентгеновских лучах. Цыганка Хальса в числе признанных шедевров мирового искусства. Великий голландский портретист 17 века создал образ лукавой, неунывающей молодой женщины, и искусствоведы дружно признали это небольшое полотно одной из вершин его творчества.